Глава 4. Экология пустыни. Наше путешествие по пустыне началось. Я весь напряжен из-за неожиданного нападения суккуба. Возможно, из-за того, что последние несколько лет я провел в университете, мои интуиции и чувства опасности притупились. Впрочем, они никогда и не были особо острыми. Такое зависит только от чувств владельца. Это континент Бигарита. Тут все совсем иначе, чем на мирном центральном материке. Я могу запросто погибнуть, если не буду осторожен. Давай оденемся поплотнее. Убедись, что не будешь страдать от обезвоживания. Когда вода в твоей фляге закончится, сразу скажи мне. Поняла. Мы надели плотные плащи с капюшонами. Мы не должны оголять ни сантиметра кожи. Будь здесь Клифф, он бы, наверное, уже жаловался, что приходится носить плотную одежду в такую жару. Все-таки, хоть мы и находимся посреди пустыни, я всегда могу создать воду и лед с помощью магии. Однако никогда не знаю, что может случиться. Ни я, ни Эленалис не знакомы с тонкостями путешествий по пустыне. Я должен быть уверен, что не получу внезапный тепловой удар, так что не смогу воспользоваться магией. Нам надо двигаться на север. Да, полагаюсь на тебя. Согласно карте, ближайший город располагается именно на севере, и Эленалис направилась точно в ту сторону. Эльфы не теряют чувство направления даже в глухом лесу, где невозможно даже увидеть солнце. С ее многолетним опытом Эленалис может уверенно двигаться точно в нужном направлении. Хотя даже не будучи эльфом, многие в этом мире способны найти нужное поселение, пока у них на руках есть карта. Вероятно, это приходит с опытом. В любом случае, тут жарковато. Может, мне устроить дождь над этой областью? Лучше не стоит, это привлечет монстров. В любой местности, не говоря уже о пустыне, жизнь тянется к воде. В великом лесу в сезон дождей монстры, вроде тех ливневых ящеров, появляются в огромных количествах. Однако я слышал, что звери на Бигарите уязвимы к холоду. Если до этого дойдет, я просто заморожу весь район. Только убежусь, что не задену этим Эленалис. С такими мыслями я двинулся за Эленалис. На всякий случай я заодно отметил положение каменного монумента. Я впервые иду по пустыне. Такое чувство, что при каждом шаге ноги вязнут в песке. Хорошо, что я уже привык ходить по снегу в северных землях. Хотя я не могу сказать, что тут то же самое. Дополнительная нагрузка на ноги примерно такая же. Так что у меня не будет проблем, даже если придется идти весь день. Ну или так мне казалось. Но я вымотался уже после нескольких часов ходьбы. Жар солнца сильно действует на меня. Эти обжигающие слепящие лучи и раскаленный ветер заставляют подниматься температуру моего тела. Я чувствую головокружение. И хотя я стараюсь регулировать температуру тела с помощью воды, с вялостью ничего не могу поделать. Может, стоит создать хотя бы одно облако в небе? По сравнению со мной, Эленалис полна энергии. «Рудеус, неужели тебе не хватает выносливости?» «Ну, с песком все нормально. Я привык ходить по снегу, но жара просто убивает меня». «Но уверена, будь это Клифф или Заноба, они бы давно рухнули в изнеможении. Думаю, было правильным решением не брать их с собой». Как я и думал, воины в этом мире обладают просто чудовищной выносливостью. Может, все благодаря их боевому духу? Мне завидно. И все-таки перегрев очень опасен. Такое чувство, что мой пот испаряется в ту же секунду, стоит ему лишь выступить. Когда я был в северных землях, главной опасностью там был холод. Тогда я просто использовал магию, чтобы поднять температуру вокруг меня. С помощью огненной магии горячее поле. Такое может пригодиться и здесь. Попробую использовать прямо сейчас. О, круто, ты что-то сделал? Я попытался понизить температуру воздуха вокруг нас. По ощущениям, температура упала градусов до 5 Цельсия, и все равно почему-то очень жарко. Вероятно, из-за нестерпимого блеска вечного солнца. Хотя я одел капюшон, моя макушка словно полыхает. Может, стоило захватить зонтик? А пока что я двигался вперед. Понижая температуру вокруг себя, также я заморозил флягу с водой и сунул под одежду. Когда растает, я снова заморожу ее магией. Так я чувствую себя получше. Так я смогу справиться с этой жарой. В течение дня мы столкнулись с несколькими монстрами. Первым мы увидели огромного скорпиона, метров 2, я бы сказал. У него было 2 хвоста, и каждый двигался, атакуя совершенно независимо. Если верить Эленалис, это был скорпион двойной смерти. Его хвосты выделяют смертельный яд, с которым нельзя справиться без использования магии детоксикации среднего уровня. Хорошо, что я изучил ее. У этого скорпиона двойной смерти был довольно прочный панцирь, но двигался он медленно. Эленалис остановила его, а я выстрелил одной каменной пулей. С этим противником мы смогли справиться всего за пару секунд. Похоже, этот монстр относится к Б-уровню, но у нас слаженная команда. Для нас он просто мелкая сошка. Однако, будь Эленалис одна, ближний бой явно бы затянулся, поскольку ей, похоже, не хватает силы атаки. Фуф, а он здоровый, да? Разве не просто обычный? Примерно такого же размера, как чудовище на демоническом континенте. Ну, если ты так говоришь. Вот и все, что я слышал, так что размеры меня немного удивили. Я ожидал, что он будет раза в 2 меньше. Может, нам просто попался особо большой экземпляр по сравнению с остальными? Ну, часто на границе территории дежурят самые сильные. Да нет, вряд ли. Ну, может, просто монстры в этом районе сильнее. Вполне вероятно. Общаясь, мы поспешили вперед. Следующим мы увидели Энта. Эти монстры и впрямь вездесущие, не так ли? На этот раз он напоминал что-то вроде кактуса. Кстати, его так и называют – кактусовый Энт. Монстр ранга С. Он стреляет своими иглами и пользуется чем-то вроде магии земли, но ничего серьезного. Когда встречаешь Энтов, ощущаешь даже что-то вроде постоянства и незыблемости мира. Все-таки они встречаются везде, они прямо как слизь. Хм, но слизь ведь водится только в пещерах. Не обращай внимания, это я так, сам собой. В любом случае, сможем ли мы использовать кактус как топливо для костра? Все-таки они слишком пропитаны влагой, хорошо, что есть магия. В настоящее время Элиналис также умеет пользоваться магией воды. Хотя я думал, что она пропускает занятия, похоже, она хорошо училась. И тут внезапно... Враг атакует! Внезапно выкрикнув это, Элиналис отскочила назад. В следующий миг что-то огромное вылезло из того места, где она только что стояла. Это был червь. Метр в диаметре и длиной метров 5. Из-под земли вырвался гигантский червь. Издав странный звук что-то вроде бакун, червь сразу же нырнул обратно под землю. Фух, это было неожиданно. Что это было? Это песчаный червь, хотя и весьма большой. Песчаные черви – это такие монстры, что прячутся неподвижно под землей, ожидая, пока добыча пройдет над ним. В этот момент они вырываются из земли, чтобы сожрать ее. Хотя я сам не видел, кажется, в Великом лесу есть похожие монстры, только размер другой. Те, что обитают в Великом лесу, обычно сантиметров 20-30 во вхвате. Да и людям они не опасны. На демоническом материке тоже бывают огромные монстры, верно? Ты встречался с ними? На демоническом континенте я видел разве что змей да волков и еще какого-то странного парня в доспехах. Под доспехами ты имеешь в виду ломающие души? Нет, кажется, оно называется палач или как-то так. У него еще был здоровый такой меч. О, этот силен. С таким не хотелось бы встретиться в одиночку, верно? В любом случае, на континенте Бигарита водятся огромные песчаные черви. Только та часть, что показалась над землей, была метров 5 длиной. А если учесть и то, что оставалось под землей в общей сложности, выйдет метров 10. С такими размерами он легко может проглотить человека целиком. И что-то подобное незаметно прячется под землей, ожидая, пока кто-нибудь пройдет над ним. Своего рода мгновенная смертельная ловушка. Хотя если уклониться от первой атаки, справиться с ним несложно. Достаточно устроить ему под землей своеобразный миксер с помощью магии, и он мгновенно умрет, не успев даже крикнуть в агонии. И только немного телесной жидкости выплеснется на поверхность, собираясь в лужу. Хотя это несколько жестоко. Интересно, какая величественная бабочка может родить из такой здоровой гусеницы? Может, из них вырастают суккубы? Ночная бабочка, так сказать. О, тогда ты, Элиналис-сан, тоже родилась из подобной гусеницы. Хе-хе, у меня тоже было время, когда я была чем-то вроде гусеницы. Она даже не стала отрицать часть про суккуба. В любом случае, интересно, что за гусеница была Элиналис. Может, девочка в очках, просиживающая все время в библиотеке? Или, может, одета в спецовку, проводила дни в работе на ферме? Если показать Клиффу подобные сцены, он наверняка был бы возбужден. Все-таки подобные контрасты всегда завораживают. Последними, кого мы встретили, были муравьи. Мы обнаружили их, вскарабкавшись на очередную песчаную дюну. И тут же Элиналис, первая заметившая их, толкнула меня на землю. Только вскарабкавшись на вершину, мы откатились на полпути вниз. Что это вдруг? Это рой фаланговых муравьев. Фаланговые муравьи, даже если ты это говоришь, я без понятия, что это. А пока, подражая Элиналис, я медленно пополз к вершине холма. Прямо передо мной была попка Элиналис, обтянутая штанами. Как и всегда, у Элиналис просто превосходная попка. Может, и у Сильфи такая будет, когда ей исполнится лет 20. Впрочем, и сейчас, пусть и маленькая, но у нее очень привлекательная. Двигайся тише, нам не стоит их провоцировать. Мы добрались до самого гребня дюны. Пряча за склоном холма, мы наблюдаем за роем фаланговых муравьев. Там рой ярко-красных муравьев двигался в слаженном боевом порядке. Размерами они были от 30 сантиметров и вплоть до метра с лишним. Есть как и большие, так и маленькие. Форма тела тоже самая разная, есть экземпляры с крыльями, а у некоторых и вовсе была часть тела похожа на человеческую. Шумом они маршировали куда-то к своей цели. Если проще, то это была целая армия муравьев. Армия со стороны похожа на Красную реку, и эта река тянулась до самого горизонта. Колонна просто ужасающей длины. С их размерами и количеством их без сомнения можно отнести к S-рангу. Ух ты, S-ранг! Можешь рассказать о них? Фаланговые муравьи – это один из самых сильных монстров, пожирающий все на своем пути. В Великом лесу они тоже встречаются, но такие размеры должны быть характерны лишь для континента Бигарита. Фаланговые муравьи – это одна из разновидностей муравьев. Хотя они относятся к муравьям, они не создают постоянных муравейников. Они неутомимо путешествуют, уничтожая все на своем пути. Хотя у них и есть несколько естественных врагов, пока противник двигается по земле, будь это даже бродячий дракон, Он будет сожран. А потом, когда наступает определенный период, они создают гнездо и порождают следующее поколение. В это время они действуют как самые обычные муравьи. Однако, возможно, из-за превращения в монстров, их интеллект и агрессивность куда выше, чем у простых муравьев. Скажем, если бы мы не предприняли всех этих предосторожностей, прячась за гребнем бархана, даже если бы мы не сделали бы ничего враждебного, кажется, они тут же направились бы к нам, чтобы напасть. Сами по себе они не так сильны один на один. Насколько я могу судить, мелкие Е уровня, а большие от Д до С уровня. Какой смысл в уровне, если их так много? Судя по всему, их тут минимум 1-2 тысячи. В рейтинге, принятом в этом мире, учитывается и количество монстров в стае. И неважно, Д или С они уровня. Если вместе соберется 1010 самых мелких монстров, им присвоят рейтинг С. В одной игре из моей прошлой жизни встречались муравьи раза в 3 больше человека. Вот только им вовсе не нужно быть такими огромными. Им достаточно окружить жертву и взять количеством. «О, это королева!» Элиналис указала в определенное место роя. Там двигался особо большой муравей. Метров 2 длиной и с женским торсом, росшим на верхней части его тела. Выглядит прямо как королева роя. Может, ее слабым местом тоже является оглушение? В моем прошлом мире королевы муравьев были размером максимум миллиметров 50. Если сравнить, эта предводительница фаланговых муравьев раз 50 больше, выглядит угрожающе. В этом мире очень много монстров, которые действуют группами, и они очень хороши в групповой тактике, поэтому мне не хотелось бы сражаться с этими муравьями. Уверен, в тот же миг, как я попытаюсь сделать подобную глупость, они бросятся на меня, выстроив прекрасное кольцо окружения. Тут могут быть даже муравьи, что будут использовать магию или дальнобойные атаки, чтобы расправиться со мной. У меня будет небольшой шанс на победу, только если я использую масштабную магию, что разом справится с ними со всеми. Нет, в таком случае мы сами попадем под ее удар. Эй, Рудеус, почему у тебя такой вид, будто ты вот-вот бросишься в бой? Бой? Я не собираюсь делать ничего подобного. Но ты явно выглядишь так, будто размышляешь, как бы напасть на муравьев и расправиться с ними. У меня вовсе не воинственный вид. Я не гонюсь за сражениями, мне это не интересно. Я просто размышлял, что делать, если нас заметят. Тогда все хорошо, мы просто подождем, пока рой пройдет мимо. Принято. Согласился я с планом Элиналис. В конце концов, я не получу никаких очков опыта, даже если сумею уничтожить их всех. И даже если я разживусь трофеями в надежде продать их, мне придется переть эти красные, раскаленные, тяжелые на вид панцири по этой проклятой жаре. Лучше избежать ненужной опасности. Наша задача сейчас поскорее попасть в Лапан, а не гнаться за трофеями и известностью. Ничего хорошего не выйдет, если случайные схватки помешают нашей миссии. Где-то через час муравьи наконец исчезли вдали. По вечерам пустыня становится красной. Песок окрашивается в цвет крови, а тени подчеркивают малейшие неровные местности. Черные и красные, сплетаясь, рисуют причудливые узоры на земле, создавая просто фантастическое зрелище. Это картина другого мира. Впрочем, в моем прошлом мире тоже наверняка было что-то похожее. Температура снизилась, похоже, в таких условиях мы сможем ночью пройти куда больше. Верно, давай пока двигаться дальше. Пока мы разговаривали, я заметил, как что-то летает вокруг по воздуху. Присмотревшись, я видел крупную летучую мышь, где-то сантиметров 50, здоровая. Большая мышь, не правда ли? О, это монстр? Монстр это или нет, трудно сказать, но лучше быть осторожными, поскольку их тут довольно много. Похоже, этих летучих мышей так и называют гигантская летучая мышь. Их рейтинг F. Но поскольку они собираются стаями, что на деле им присвоен E, они не особо сильны и не являются серьезными противниками. Да и на людей просто так не нападают. Они, похоже, просто летают вокруг раздражающих, хлопая крыльями. Что они делают? Почему-то сейчас они все роились вокруг Элиналис, не атакуя, просто вились вокруг нее. Они все мужики. Эй, Рудеус, хватит просто смотреть, сделай что-нибудь. Хорошо. Даже Элиналис не справится, когда их вокруг много. Может устроить небольшое торнадо, чтобы разбросать их? Беззаботно подумал я. В роли летучих мышей затесался один крупный силуэт. У него огромные крылья летучей мыши и такой чарующий облик. Одновременно нос мне защекотал знакомый уже сладкий запах. Это суккуб. Хо-хо-хо! Каменная пушка! Каменная пуля! Из моей руки тут же вылетел крупный твердый снаряд и ударил точно в тело суккуба. Скривившись от боли, суккуб отступил. Не останавливаясь, она устремилась прочь, держась за живот. Упс, я неосознанно снизил силу удара. Почему-то инстинктивно чувствую, что если у противника человеческая внешность, это нехорошо. У меня просто не хватает решимости взять и убить. У меня слабость перед этими монстрами по имени суккубы. Я признаю это, поскольку я не убиваю их однажды, я вновь вдохну этот запах и потеряю разум от феромонов. Когда настанет день новой схватки, я, вероятно, окажусь в ловушке, даже не успев понять, в чем дело. Хотя пока между нами остается дистанция, я еще могу справиться с помощью каменной пули. Я не должен проиграть. Боевая сила суккубов где-то на уровне монстра Е-класса, но сами они относятся к рангу С. Это страшные монстры. Если бы я все еще был девственником, нет, если бы я не пережил все эти сладостные ночи с Сильфи, у меня не было бы шанса на победу. Все-таки в своей прошлой жизни я просто обожал суккубов. Суккубы этого мира не слишком привлекательны без макияжа, но если смотреть только на их обнаженные тела, ни один мужчина не сможет устоять. Стоит только это понять, и будет легко смириться с этим. Тут уж ничего не поделаешь. Разогнав гигантских летучих мышей, я подошел к Элинале сзади и обнял ее. Да, тут уж ничего не поделаешь. Тут нет ничего ненормального. Эй, Рудеус, возьми себя в руки. Быстрее, используй детоксикацию, хватит уже тискать меня. Немножко, совсем чуть-чуть, только самый кончик. Хватит нести всякие глупости. Стоило мне покрепче обнять ее, как Элинале съездила мне своим щитом. Будь это все эротической игрой, она бы была типажом, что вечно избивает героя. В этом есть смысл. В любом случае, придя немного в себя от боли, я использовал магию детоксикации. А черт! Прости за доставленные неприятности. Ничего не поделаешь, такие уж это монстры. О, место, куда она меня ударила, просто разрывается от боли. Все-таки щит тоже можно считать тупым оружием. Фу, серьезно, я хочу, чтобы эти чертовы суккубы оставили уже нас в покое. А у меня по телу уже мурашки побежали. Элиналис принялась хлопать себя по залитым румянцем щекам, мотая головой. Похоже, мои домогательства неплохо так на нее повлияли. Но это все вина этих проклятых феромонов суккуба. Не то, чтобы я действительно хотел поддаваться похоти, но все нормально. Благодаря этому ее удару нам удалось с этим справиться. Тут уж ничего не поделаешь, тут и правда ничего не поделаешь. Кажется, эти летучие мыши были под контролем суккуба. Похоже, что так. На центральном материке тоже встречаются монстры, что обладают светом из более слабых чудовищ. Если я правильно помню, самый первый монстр, которого я встретил в этом мире, тоже был из таких. Как там было его название? Забыл. Все-таки я встречал его давно и только один раз. Что-то вроде дикого вепря на двух ногах. И у этого суккуба тоже были подчиненные ему гигантские летучие мыши. Похоже, если она встречает путешествующую парочку, то сразу посылает мышей, чтобы отвлечь женщину, а сама соблазняет мужчину и похищает его. Вроде бы суккубы относят жертв к свое гнездо, где сначала съедают их в сексуальном плане, а потом уж и по-настоящему. Мы можем справиться с ними благодаря моим дистанционным атакам, но уверен, в ближайшем бою мечникам и воинам приходится нелегко. В любом случае, невозможно вести ближний бой и не вдохнув при этом этот запах. Чем дольше будет длиться схватка, тем невыгоднее становится положение. Даже самые благородные и умелые рыцари могут тут проиграть даже без боя. Надо быть геем, чтобы хоть что-то противопоставить суккубам. Ну а теперь-то что? Сразу после этой схватки с суккубом, похожие на велоцирапторов, двуногие ящеры появились из-за бархана и один за другим потянулись в нашу сторону. Хотя они не такие крупные, их тут много. Некоторые тут же стали пожирать летучих мышей, разбросанных по земле. Я не встречала таких раньше. Элиналис уже встала в боевую стойку, ни на секунду не теряя бдительность. Я тоже следил за ситуацией, держа наготове свой посох. Неужели есть монстры, которых ты не знаешь, Элиналис-сан? Я вовсе не такой уж знаток монстров, каким ты меня можешь считать. Название этих ящеров Элиналис тоже не знала. Должно быть, это вид, уникальный для континента Бигарита. Понаблюдав за нами ненадолго, ящеры в конце концов грозно на нас набросились. Может, посчитали, что мы собираемся украсть их добычу, хотя нет. Это ведь мы убили всех этих мышей, так что это они сейчас воруют нашу добычу. Пусть они были не столь сильны, но у них были острые зубы и быстрые ноги, впрочем, ничего особенного. Мы убили 7 из них, осталось 10. Они насторожились и отошли на приличное расстояние. Хм, может, стоит расправиться со всеми разом при помощи какой-нибудь продвинутой магии? Стоило мне об этом подумать, как... Рудеус, осторожнее, приближается что-то большое. Пока мы сражались со стаей хищников, появилось нечто гигантское. Если хотите подробностей, это была гигантская курица. Гигантская 5-метровая курица. Это уже настоящий динозавр получается. Ее красный гребень так ярок, что больно глазам. Похоже, это был естественный враг велоцирапторов. Группа из 5-6 ящеров, что попытались дать отпор, была сметена в одно мгновение. Курица же принялась поедать оставшихся, пытающихся убежать. Это какой-то вид Гаруды, верно? Гаруда – это монстр, С-уровня. Если собираться в стае, им присваивается Б-уровень, но с такими размерами эта тварь потянет даже на А. В погоне за разбегающимися ящерицами курица оказалась от нас на приличном расстоянии и только угрожающе посматривала на нас, не пытаясь приблизиться. Рапторы жалко носились вокруг, но мне интересно, насколько их еще хватит. Как только их всех съедят, мы, вероятно, станем следующими. Не то, чтобы мы не смогли с ней справиться. Рудеус, бежим! Сколько ты еще планируешь просто стоять здесь? Благодаря своим острым чувствам Элиналис удалось ощутить приближение еще одного крупного хищника со стороны курицы. Понял. Пока мы отступали, Элиналис по пути ловко подхватил один из трупов рапторов. Выглядит повкуснее летучих мышей. Отойдя подальше от места схватки с ящерицами, мы устроили укрытие. Тут и заночуем. Нашим ужином в тот день стал труп раптора. Не то, чтобы у нас уже кончались припасы, но самостоятельно обеспечивать себя свежим пропитанием по дороге – это одно из неписанных правил искателей приключений. Однако ночь в пустыне сильно отличается от дня, монстры проявляются один за другим. Если бы мы остались и сразились с курицей, вероятно, вскоре появился бы еще один монстр. Если верить Эленалис, те феромоны, оставшиеся от суккуба, тоже привлекают этих чудовищ. Для мужчин это сладострастный аромат, для самок неприятное зловоние. И хотя монстрам плевать на сам запах, его появление означает, что там есть добыча, а значит, они стремятся туда. К тому же жертвами суккубов являются мужчины. Места, где проходят люди, всегда собираются монстры. Когда мы расправились с первым суккубом, никаких летучих мышей или монстров не было лишь потому, что это место защищено барьером. Нам просто не повезло, что суккубу как-то удалось проскочить его. Только не говорите, что это суккуб был питомцем Орстеда или что-то вроде того. Не-не-не-не-не. Тогда она не стала бы соблазнять меня. Она бы решила, что я тоже как-то связан с Орстедом. Погодите секунду. Если тут вступила в действие разница культур, то это могло быть просто такое приветствие. Есть же в Японии такая вещь, как обнаженное общение. Культурная особенность, которую иностранцы порой просто не могут понять. Может, суккуб только хотела сделать мне приятное, если так, то у меня проблемы. Я мог разозлить Орстеда, даже не подозревая об этом. Хотя я не знаю точно, что именно случилось, но может, если похоронить его как следует. Хотя нет, если бы что-то такое было бы в тех руинах, то Нанахоши бы рассказала мне об этом. Все верно, Орстеда ведь все ненавидят и боятся из-за проклятия. Может, это действует не только на людей, но и на монстров. Наверное, а значит, тот суккуб должно быть не имеет к нему отношения. Фух, материк Бигарита сильно отличается от того, что я слышала. Не знаю, заметила ли она или нет мое беспокойство. Эленалис просто расслабленно зевнула. Как беззаботно. Впрочем, она ведь не знакома с Орстедом. В любом случае, все эти размышления, вероятно, просто ненужное беспокойство. О, этот монстр может быть чьим-то там питомцем. Или начать так думать, то придется волноваться обо всех монстрах по дороге к нашей цели. Если кто-то явится, желая обвинить меня, то тогда с ними я разберусь. Вот и все. «Верно. Тут куда больше монстров, чем я ожидал», – ответил я Эленалис, отгоняя ненужные мысли. «Честно говоря, плотность монстров тут еще хуже, чем на демоническом материке. Надеюсь, все нормально, и мы не телепортировались по ошибке, скажем, куда-нибудь на небесный континент. Ну, пока мы можем с ними справляться, все хорошо. Не стоит забывать об осторожности». «Мог бы и не говорить. Если мы будем пользоваться такой же тактикой, которую приняли до сих пор, мы сможем разобраться с большинством монстров. Если меня опять одурманит суккуб, я рассчитываю на твой удар. Пожалуйста, и сам будь осторожнее в этом плане». За этими разговорами день подошел к концу. Это был особенно долгий день, ну или скорее всего только один день. Впереди еще долгий путь.